Глава 8. Вдвоем со Сьюзи мы провели потрясающий день. Все покупки мы погрузили в гигантский рейндж-ровер Сьюзи. Она села за руль и привезла нас в одно симпатичное местечко на Кингс-Роуд. Там на детей никто не косится, в меню есть мягкое мороженое и так далее. Никогда больше не выйду из дома без цветных карандашей. Нет лучше средства, чтобы угомонить детей. Потом в Стайнберге и Толкине я купила винтажный кардиган, а Сьюзи вечернюю сумочку. Не успели опомниться, оказалось, что пора ужинать, и мы отправились в пиццерию на Парк-Роуд. Местный джаз как раз готовился к выступлению, и близнецам разрешили постучать по всем барабанам. Около 10 вечера мы перенесли спящих малышей в рейндж-ровер, и Сьюзи везет меня домой. Приходится звонить Люку на мобильник, чтобы он помог занести наверх мои покупки. «Ого!» — говорит он, обозревая кучу пакетов. «Стало быть, все? Детская в полной боевой готовности?» Я вдруг вспоминаю, что стерилизатор так и не купила, не говоря уже о подушке для кормления и мази от пеленочного дерматита. Ну и ладно. В запасе еще 15 недель. Уйма времени. Пока Люк пытается втащить в квартиру надувной бассейн, лошадок и 6 туго набитых сумок сразу, я быстренько уношу к себе коробку с набором для определения пола и прячу ее в ящике с бельем. Что там внутри, посмотрю, когда Люка не будет дома. Сьюзи забегает в ванную, чтобы переодеть одного из близнецов. Когда я выхожу из спальни, она уже несет оба автомобильных кресла по коридору. «Посиди с нами, выпей вина», — предлагает ей Люк. «Никак не могу», — с сожалением отвечает Сьюзи. «Но если у вас найдется стакан воды, не откажусь». Мы идем в кухню, где негромко звучит диск Нины Симон. На барной стойке откупоренная бутылка вина и 2 бокала. «Я не буду», — начинаю я. «Это не для тебя», — перебивает Люк, наполняя стакан водой из холодильника. «Венеция заезжала». От неожиданности я цепенею. «Венеция была здесь?» «Нам надо заполнить разные бумаги», — продолжает Люк. «Вот она их и завезла по пути домой». «А-а-а». После паузы отзываюсь я. «Спасибо ей за заботу». Она только что ушла. Люк подает Сьюзи стакан. «Вы с ней разминулись на пару минут». «Стоп. На часах 10. Она что, торчала тут весь вечер?» «Поймите меня правильно. Я не против. Ничуть. Венеция просто знакомая Люка, бывшая подруга, красивая и платонически настроенная». Сьюзи так буравит меня взглядом, что я отворачиваюсь. «Бекки, может, покажешь мне заодно детскую?» Каким-то не своим, слишком высоким голосом просит она. «Идем». Потом буквально выталкивает меня в коридор и тащит в свободную комнату. Мы называем ее детской, хотя переезд в новый дом уже вопрос решенный. «Вот, значит, как». Сьюзи закрывает дверь и в напряженном ожидании поворачивается ко мне. Я пожимаю плечами, делая вид, будто совсем не понимаю ее. «Это что, нормально? Заехать в гости к бывшему и просидеть у него весь вечер?» «А что тут такого? Почему бы им не пообщаться?» «С глазу на глаз? Под винцо?» Последнее слово Сьюзи выговаривает с отвращением, словно какой-нибудь баптист-проповедник. «Сьюзи! Они просто друзья, настаиваю я. Давние, близкие друзья. Отношения у них чисто платонические». «Ладно, Бекки», — говорит Сьюзи после многозначительной паузы. «Если ты так уверена...» «Да, я полностью, всецело, абсолютно, на 100%...» Осекшись, я принимаюсь вертеть в руках подогреватель для бутылочек от Кристиана Диора. Щелкаю крышкой, открываю-закрываю, будто никак наиграться не могу. Сьюзи отходит к плетеной корзине для игрушек и рассматривает шерстяную овечку. Несколько минут мы молчим, не глядя друг на друга. «Утешает только...» — начинаю я. «Что?» Чтобы собраться с духом, мне приходится несколько раз сглотнуть. «Скажи...» Я делаю еще одну попытку, надеясь, что голос звучит деловито и сдержанно. «А если бы я сомневалась? Ну, просто так, гипотетически...» Сьюзи смотрит мне в глаза и произносит тем же деловым тоном. «Она симпатичная?» «Не просто симпатичная. Потрясающая. У нее рыжие блестящие волосы, шикарные зеленые глаза и загорелые руки. Корова! На автопилоте реагирует Сьюзи. А еще она умная, красиво одевается и нравится Люку. «Люк любит тебя», — перебивает Сьюзи. «Бекки, запомни, ты его жена, он выбрал тебя, а ей дал отворот-поворот». Мне заметно полегчало, особенно после поворота. «Но это еще не значит, что она за ним не охотится». Сьюзи начинает вышагивать по комнате из угла в угол, задумчиво постукивая овечкой по ладони. «И вот что мы имеем. Вариант первый. Венеция просто знакомая, поводов для беспокойства у нас нет». «Верно», — старательно киваю я. «Вариант второй. Ее сегодняшний визит — пробный шар. Третий. Она и вправду охотится за ним. Четвертый...» — Сьюзи умолкает. «Что с четвертым?» — с замиранием сердца спрашиваю я. «Отсутствует, как таковой», — торопится объяснить Сьюзи. «Думаю, наиболее вероятен вариант номер два. Венеция явилась сюда, чтобы осмотреться, изучить обстановку». «И что же мне делать?» «Дай ей понять, что ты ее раскусила». Сьюзи многозначительно вскидывает брови. «Без церемоний, но хитро. По-женски». «По-женски? Откуда в Сьюзи эта житейская мудрость и цинизм? Она рассуждает так, что ей бы юбку-карандаш надеть и попыхивать сигаретой в каком-нибудь нуар-фильме». «Когда она тебе назначила прием?» — продолжает она. «В следующую пятницу. Будет плановое обследование». «Ясно». Сьюзи настроена решительно. «Иди на прием, Бекки, и смело застолби свой участок». «Говоришь, застолбить участок?» — сомнением повторяю я. «Но как?» «Не помню, чтобы я раньше что-нибудь столбила. Ну, разве что пару сапожек на распродаже в Барнис». «Подавай четкие визуальные сигналы», — сознанием дела разъясняет Сьюзи. «Пусть видит, что Люк принадлежит тебе. Обними его, заговори о том, как вы прекрасно живете вместе. И главное, пресекай все ее поползновения. Да, и принарядись, но так, чтобы не выглядеть расфуфыренной». «Значит, четкие сигналы. Прекрасно живем вместе, принарядиться. Я справлюсь». «Кстати, как Люк относится к ребенку? Будто невзначай осведомляется Сьюзи, радуется?» «Кажется, да, в чем дело?» «О, ни в чем. Просто читала недавно о мужчинах, которым претит сама мысль об отцовстве. Вот они и заводят интрижки в порядке компенсации». «Интрижки?» — нервно переспрашиваю я. «И часто такое бывает?» «А, примерно в половине случаев». «В половине? То есть в 10%?» — спешно исправляется Сьюзи. «Точно не помню». «Я уверена, что Люк не такой. Но поговорить с ним, как с будущим отцом, не помешает. В статье сказано, что у многих мужчин рождение ребенка ассоциируется только со стрессами и трудностями. Значит, надо помочь им составить позитивные представления». «Точно», — киваю я и старательно впитываю информацию. «Ладно, так и сделаю. Знаешь, Сьюзи, мне становится неловко. Спасибо за то, что обошлась без всяких «я же тебе говорила». Ты ведь предупреждала, что от Венеции Картер надо держаться подальше. Наверное, ты была права». «Я бы ни за что не сказала, я же тебе говорила», — ужасается Сьюзи. «Знаю. А многие на твоем месте не упустили бы случай». «И совершенно напрасно. И потом, может, права была ты. Может, Венеция не интересуется Люком, и это был просто безобидный визит». Она ставит на стол овечку и треплет ее по голове. «Но на твоем месте я обязательно заявила бы о своих правах. Для порядка». «О, не волнуйся, я ей покажу». Сьюзи абсолютно права. «Надо заявить Венеции. Руки прочь от моего мужа». Само собой, не открытым текстом. В пятницу, готовясь к очередному походу в центр, я прихорашиваюсь, но так, чтобы не выглядеть расфуфыренной. Надеваю джинсы для беременных Seven, потертые, сексуальный красный топик Stretch и новенькие убойные шпильки от Moschino. Шпильки смотрелись бы, пожалуй, слишком нарядно, а стертыми джинсами в самый раз. Когда мы приходим, в приемной пусто, ни одной знаменитости не видно. Тем лучше, не собьют мою психологическую настройку. «Бекки, Люк смотрит на мои пальцы, я судорожно вцепилась в его руку. «С тобой все хорошо? По-моему, ты нервничаешь». «Да, но ты же понимаешь, просто слегка волнуюсь». Он сочувственно кивает. «Естественно. Может, поделишься тревогами с Венецией?» «Непременно. Так и было задумано». Мы усаживаемся в пухлые кресла, я беру журнал, а Люк с шелестом разворачивает Financial Times. Я чуть было не углубилась в чтение гороскопа вашего ребенка, но тут вспомнила, что вчера Сьюзи советовала поговорить с Люком об отцовских обязанностях. Вот он, подходящий случай. Увлекает все это, правда? Начинаю я, откладывая журнал. Ну, подготовка к родительским обязанностям. Люк кивает и переворачивает страницу. Что-то в голосе у него не слышно увлеченности. Господи, а если его страшит будущая жизнь среди памперсов, но он это скрывает и потому ищет утешение в объятиях другой женщины? Надо немедленно изобразить отцовство в самых позитивных красках, как Сьюзи советовала. Напомнить о хорошем, о чем-нибудь радостном, чтобы предвкушать его. Слушай, Люк! На меня вдруг нисходит вдохновение. Ты только представь, что наш малыш выиграл золотую медаль на Олимпиаде. Что, прости? Люк отрывается от ФТ. На Олимпийских играх. Наш ребенок завоевал золотую, ну или какую-нибудь еще медаль. А мы его родители. Я не свожу глаз с Люка, ожидая реакции. Здорово, правда? Как мы будем гордиться им. Ох, как меня захватила эта мысль. Прямо вижу себя на стадионе, году этак в 2030-м. Сью Баркер берет у меня интервью, а я объясняю, что еще во время беременности поняла, моего малыша ждет большое будущее. А Люк, похоже, озадачен. «Бекки, я что-то пропустил? С чего ты взяла, что наш ребенок завоюет олимпийское золото? А вдруг возьмет и завоюет? Почему бы и нет? Люк, в своих детей надо верить». «Логично», — кивает Люк и откладывает газету. «А в каком виде спорта?» «В прыжках в длину», — подумав, решаю я. «Или в тройном прыжке. Он не такой популярный, значит, победить будет легче». «Или в борьбе», — предлагает Люк. «В борьбе?» — взвиваюсь я. «Не будет наш ребенок драться, он же может покалечиться». «А если ему суждено стать величайшим борцом мира?» Люк вскидывает бровь. Какое-то время я озадаченно молчу, потом решительно отметаю борцовский вариант. «Нет, не суждено. Я мать, мне виднее». «Мистер и миссис Брэндон», — окликает нас администратор. «Пройдите в кабинет. Венеция готова принять вас». Мне вдруг становится все нипочем. А вот и я. Пришла застолбить свой участок. «Идем, милый». Мы шагаем по коридору. На каблуках и от волнения меня пошатывает. «А, здравствуйте!» Венеция выходит из кабинета навстречу нам. Черные брюки и розовая кофточка без рукавов, перехваченная в талии классным лаковым черным ремнем из крокодиловой кожи. Венеция целует нас в обе щеки, обдавая запахом аллюр от Шанель. «Как приятно снова видеть вас!» «Мы тоже очень рады, Венеция!» Я иронично приподнимаю бровь, мол, если ты нацелилась на моего мужа, даже не мечтай. «Великолепно! Входите!» Она пропускает нас в кабинет. Кажется, мою игру бровями она не заметила. Придется отказаться от тонких намеков. Мы с Люком садимся, Венеция пристраивается на краешке стола, шпильки от Сен-Лорана повисают у нее на пальцах. Для врачихи гардеробщик у мадам неплохой, всякий позавидует. Она открывает карточку и некоторое время изучает ее. «Итак, Бекки, во-первых, анализы крови готовы, все показатели в норме, вот только за гемоглобином надо бы последить. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, спасибо», — уверенно говорю я. «Прямо купаюсь в любви и счастье. У нас чудесная семья, мы ждем ребенка и никогда еще не были так близки с Люком. Я беру Люка за руку. Правда, милый? Ведь мы очень сблизились в последнее время. Духовно, интеллектуально, эмоционально и сексуально. Вот тебе, получи». «Да», — чуть смущенно соглашается Люк. «Пожалуй». «Приятно слышать, Бекки. Венеция смотрит на меня как-то странно. Но я спрашивала о твоем физическом состоянии? Голова не кружится, не тошнит. А, вот оно что. Нет, никогда, я в полном порядке. В таком случае давай перейдем к осмотру. Она указывает на кушетку, и я послушно встаю. Ложись на спину, устраивайся поудобнее. Ой, что это? Неужели растяжка? Весело добавляет она, когда я поднимаю топ. Растяжка? Перепугавшись, я хватаюсь за металлический поручень и пытаюсь подняться. Не может быть, я каждый вечер мажусь специальной мазью от растяжек, а утром еще лосьоном и... Ой, обозналась, перебивает Венеция. Просто ниточка от кофты. Уф.